Глава 14. Я. Вперед вышла женщина примерно 40 лет. Ее глаза слезились, а сердце болело от вида истерзанных животных. Вы же вылечите их после того, как мы их приручим? Конечно. Выбирай, кого будешь приручать, и не волнуйся. Соломон прикроет. Ответил босс и посмотрел на своего начальника безопасности. Тот кивнул и превратился в 5-метрового каменного гиганта. Женщина чуть ли не бегом направилась к раненой двурогой лошади. При этом она крайне аккуратно подошла к животному так, чтобы то не смогло как-либо повредить ее. «Бедная, прости нас, прости!» – разревелась женщина, смотря на него. «Если ты согласишься стать моим товарищем, обещаю, что тебя спасут. Только не умирай!» Гладя лошадь, приговаривала женщина спокойным голосом, однако у нее лились слезы. Животное пыталось брыкаться, но силы были на исходе. «Я начинаю», – вытерев слезы, сказала девушка и активировала навык. Ее руки начали излучать зеленый свет, что проникал в кожу, но животное резко дернулось и начало сопротивляться. Конечно же, дракон не дал лошади этого сделать. «Провал. Но я попробую еще раз. Можно ведь?» Увидев кивок босса, женщина продолжила. Руки еще раз засияли, но вновь провал. Лошадь начала дергаться, из-за чего усилилась кровопотеря. «Дура, ты же умрешь! Неужели ты не хочешь продолжить свой род? Бегать по лугам, есть травку и нежиться на солнце? Дура, соглашайся, иначе помрешь!» Кричала рыдающая женщина, а потом... Зеленое сияние, вышедшее из ее рук, вместо того, чтобы раствориться в коже лошади, распространилось на все тело раненого зверомутанта. Все попытки сопротивления прекратились, и дыхание лошади успокоилось. «Удалось! Быстрее врача, босс! Умоляю!» Прокричала женщина, однако не успела она опомниться, как у животного уже орудовали 6 темнокожих мужчин, бывших знахарями. В отличие от врачей, они могли напрямую вливать манну, заживляя открытые раны и усиливая регенерацию. Буквально 5 минут лечения, родниковая вода, ведро морковки, и лошадь смогла подняться на ноги. «Я правильно понимаю, что это 3-й уровень?» Подойдя к женщине, спросил босс, смотрящий на огромную и, скорее всего, весьма полезную в сельском хозяйстве лошадь. «Да, босс, она и правда 3-го уровня. Владеет магией земли, вы представляете?» Радостно заявила женщина, продолжая гладить лошадь, но, увидев вопрос в глазах мужчины, решила пояснить. «Мы можем общаться телепатически. Она рассказала о своих способностях». «О, интересно. Тогда, значит, стоит поймать всех. Лошади в хозяйстве не помешают, да и патрулировать». «Нет, прошу, эти...» Крикнула девушка и впилась взглядом в жестоких драконов. «Драконы! Они причиняют им вред! Прошу, позвольте ласточке с ними поговорить, она убедит своих!» «Ласточки?» – спросил босс и, посмотрев на лошадь, все понял. «Хм, пусть сначала она уговорит вон того успокоиться и подчиниться». Сергей указал рукой на придавленную красным драконом лошадь мутанта 2-го уровня. «Она согласна!» Ответила женщина, и ласточка поднялась с земли. С трудом, но она могла ходить. Человеческая женщина пыталась поддерживать ее, правда, это было бесполезно. Если лошадь упадет, она придавит собой человека, а та никак не сможет удержать вес около 2 тонн. Кое-как, но они добрались до красного дракона. Ласточка что-то прорычала, в ответ получила яростный то ли вой, то ли ржание. «Я так понимаю, он не согласен?» «Босс, пожалуйста, дайте ей время, прошу!» «Да я и не собирался прерывать их. Жалко, что переводчик не переводит речь». «У них нет речи, они животные, но очень умные животные. Никого умнее я еще не встречала», сказала женщина в ответ на комментарий босса, чем привлекла его внимание. «У вас был опыт работы с животными?» «Да». Кивнула женщина и, снова посмотрев на лошадей, добавила. «Я раньше работала в зоопарке, а потом заведовала приютом для домашних животных». «Вот даже как! А как вас зовут?» «Светла Прохаска». «Вы не француженка?» «Чешка». «Далеко вас занесло». «Босс, кто бы говорил?» Хихикнув, ответила женщина. Светла была женщиной приятной наружности, ухоженная, в хорошей физической форме, волосы, как у всех женщин военных, заплетены в косу, либо пучком, дабы не мешались. «Они закончили, она убедила его». «Светла, а ваш навык позволяет отпустить животное, или каким способом можно поменять зверя на другого?» «Можно отпустить, но это будет эмоциональной травмой для животного и человека. Когда ты подчиняешь зверя, это как открыть ему свою душу, взамен он открывает свою». «Понятно. Значит, лучше не подчинять второй уровень, а сразу сосредоточиться на третьем», — пробубнил мужчина. «Конечно, можно попробовать перевести животное на третий уровень, но сколько это займет времени?» «Босс, ласточка говорит, их всего пятеро третьего уровня», — подсказала женщина. «Ладно. Эй, девочки-мальчики, кто хочет коняшку второго уровня? Третьего всем не хватит, да и не факт, что сможете приручить», — громко сказал босс, смотря на своих звероловов. «Босс, он хочет сам выбрать себе хозяина. Можно?» — спросила женщина со взглядом кота из Шрека. По мнению босса, это довольно популярный во Франции способ кого-либо уговорить. «Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет», — рассмеявшись, ответил мужчина и выстроил бойцов в ряд. Вскоре привели лошадь, которой по просьбе Светлой оказали медицинскую помощь и накормили морковкой. По словам женщины, это был молодой гордый жеребец. Его было тяжело уговорить, но умирать ему не хотелось, потому он подчинился, но на своих условиях. Жеребец решительно подошел к людям. Он смотрел на них сверху вниз. Все же он довольно крупный, хоть и всего второго уровня. Он каждого обнюхал и осмотрел по два раза. В итоге остановился на молодой стройной девушке. «Он говорит, что ты очень красивая и приятно пахнешь. Он хотел бы, чтобы ты стала его двуногим партнером», — сказала Светла, переведя мысли ласточки. Девушка на самом деле не сказать, чтобы была красавицей, но ей очень польстило, что выбрали ее, а не рядом стоящую девушку, что была настоящей секс-бомбой. «Я тоже», — ответила радостная девушка и положила руку на лоб зверя. Какие-то секунды, и жеребец был приручен. Когда все закончилось, девушка нежно обняла коня. Тот ее лизнул и лег на землю, позволяя ей забраться на себя. А когда она оказалась на нем, поскакал так быстро, что через мгновение они уже были в сотне метров. Говорит по-русски. «Эх, не видать мне энергоядер со стихией», — пробормотал мужчина. Он так надеялся. У него куча стихийных луков и мечей. Их невозможно использовать без энергоядра со стихии. Хотя земля не лучшая стихия для боя. По крайней мере, так он думал. «Светло, а чем они обычно питаются?» — спросил босс, смотря как лошадь счастливо уничтожает горку моркови. Услышав вопрос, женщина подошла к лошади и погладила ее. «Ласточка говорит о каких-то больных двуногих. Они их любимое лакомство, но также они едят траву и корешки», — продолжая гладить лошадь, ответила женщина. А потом та заржала и лизнула Светлу. Отхихикавшись, женщина добавила: «А еще ей очень понравилась морковка. Она даже вкуснее больных двуногих». «Хм. Ты говорила, что ласточка может уговорить своих сородичей подчиниться нам. Так она поможет?» «Да, я уже многое поведала ей и об участи, что ждет их стадо в случае отказа, и о разрушении их мира». «О первом лучше бы ты не говорила. Страх не лучшее средство для налаживания отношений. Ладно. Отправь ласточку и жеребца. Пусть поговорят с ними и приведут ко входу в убежище. Там я разложу морковку. Если они согласятся подчиниться нам, то каждый день будут есть вкусности. Но взамен им придется работать, помогать с возделыванием полей и возить на себе людей». «Она согласна», — ответила женщина, что передавала слова своему компаньону. После некоторых приготовлений лошади были перенесены на границу убежища и отправлены в лес. «Похоже, мы не повоюем», — сказал подошедший Юбер и посмотрел на горку недоеденной морковки. «А зачем нам лошади-то? Ты же говорил, что Сири создает ездовых жуков». «Да хрен знает. Лишними не будут. Можно в поле использовать, можно в патруле. Да и магия земли же. Кстати, насчет земли. Как там подготовка отряда фортификации?» «Все замечательно. Наши маги Земли вовсю испытывают свои силы. Им выдано лучшее снаряжение, и скажу я тебе, зря мы их недооценивали. Уже отработали строительство укреплений ловушек. Осталось дождаться зелья сброса, и можно расширять отряд. Но вот с повышением уровня у них все плохо». «Что с теми коротышками, что я купил в гавани?» «Помогают в полях». «Так не пойдет. Они опытные маги Земли. Пусть делятся опытом. И запиши их, мужиков и женщин, что сами захотят в отряд. Какой у нас максимальный уровень мага Земли?» 7-й. «Плохо. В общем, ты задачу понял. Уверен, народ, что практически с рождения владеет Землей, многому нас научит». «Понял. На тренировке Соломона их отдавать?» «Хм. Испытай их для начала. Вдруг от них вообще не будет пользы, кроме знаний». «Нет людей, от которых нет пользы. Есть люди с недостаточной мотивацией», — широко улыбаясь, ответил двуглазый старик. Благодаря становлению системщиком, родниковой воде и реанимационному саркофагу даже глаз можно было восстановить. С момента попадания в убежище Юбер внешне помолодел лет на 5 минимум. Теперь он выглядел не как одноглазый бывалый вояка со множеством шрамов, а как солидный мужчина около 40. Все шрамы и старые травмы были давно исцелены. Пока ласточка с жеребцом занимались своим важным делом, а драконы летали в небе, нагоняя жути на лесных обитателей, Сергей просматривал фильм о сражении под Брюсселем. Конечно, смотрел не весь, а лишь измененные части. К счастью, один из подготовленных вариантов его удовлетворил. «Босс, а зачем это все? Для чего этот фильм?» – спросил один из членов команды, отвечающий за монтаж фильма. «Что ты чувствовал, когда смотрел кадры с поля боя?» Посмотрев на говорящего, ответил босс. Это был невысокий блондин худощавого телосложения. «Страх?» «Люди, что живут или будут жить в убежище, скорее всего, не понимают, что происходит там, на земле. К хорошей жизни быстро привыкаешь, а все плохое забывается. Потому им нужно постоянно напоминать, через что проходят их защитники». «Я понял. Простите за мои слова, босс. Я был недальновиден». «Ничего. Как продвигается работа над монтажом последней битвы?» «Вы про битву под Лилем? Быстрее, чем ожидали. За недельку, может, меньше, все будет закончено. Но фильм получится минут на 10 максимум». «Нормально. Передай Али, что фильм утвержден. Пусть запланирует показ». «Сделаем, босс». После студии видеомонтажа Сергей вернулся на землю и вновь проинспектировал мародеров, но зря волновался. Если бы появился враг, отдел внешней разведки давно бы ему сообщил об этом. «Бип, бип, бип!» – раздался сигнал будильника на телефоне, и босс переместился к лаборатории. «Анализ объекта патрон калибра 19-10 завершен. Упаковка патронов 19-10 добавлена в магазин в трех вариациях – 10, 50, 100 патронов. Цена – 2, 10, 20 монет». Говорит по-русски. «Отлично. Все патроны изучены. Их можно купить в магазине. Чтобы теперь изучить...» «Твою ж мать! Серега, ты дебил!» При воспоминании об увиденном в гавани на него снизошло озарение. Он сразу же перенес со склада книгу с навыком «Огонь». «На анализ объекта книга навыка «Огонь» понадобится ровно 5 дней». «Ха-ха, охренеть! Если не ошибаюсь, я получу копии книги навыков. Надолго, целых 5 дней. И это обычный ранг». «Говорят по-английски». «Босс, драконы вернулись. Говорят, все лошади движутся к границе с убежищем». Раздался голос Соломона, что прервал размышления мужчины. «Понял, сейчас буду». Сергей оказался на оборонительном рубеже и пошел к границе. Точнее, к стальной стене, что отделяло убежище от осколка. Рядом с ним была Светла, что нисколечко не нервничала. Она уже получила хорошие новости, но пока все не было подтверждено, решила ничего не говорить боссу. Стадо быстро приближалось к стальной стене, а во главе мчалась ласточка. Она была немного потрепанная, у нее был разбит лоб, и на боку виднелись кровоточащие раны. Светла ужаснулась, увидев это, но быстро успокоилась. Ласточка передала, что раны не смертельные. Вскоре зверомутанты прибежали к горке морковки, но не решались подойти ближе. Однако, увидев, как наслаждаются лакомством ласточка и молодой жеребец, не выдержали. А эти ведь специально как можно громче хрустели, да и старались побольше надкусить. Лошади толкались и даже порой дрались. Их оказалось больше, чем Сергей предполагал. Где-то 300. Пришлось перемещать мешки с морковью и перебрасывать их через стену, чтобы всем досталось. Подействовало. Лошади перестали драться и увлеченно поедали лакомство. По прошествии получаса, истощив 50 мешков, лошади наелись и были готовы к переговорам. «Они готовы, босс», — сообщила Светла. «Но, пожалуйста, вылечите ласточку, ей сильно досталось, когда она схватилась с вожаком стада». «Как же она победила вожака-то?» — спросил босс и посмотрел на лошадь. Она не была самой крупной и сильной, но как-то справилась. «Понимаете, когда зверолов приручает зверя, он может усиливать ее. Когда ласточка сражалась, я сумела увеличить ее характеристики и передала ей свою манну. Господин Юбер любезно предоставил мне энергоядро, иначе мне бы не хватило». «Вы все правильно сделали, но это полезная информация. Не знал, что звероловы так могут. А какова эффективность?» «Я не знаю. Простите. Ласточка говорит, что стала значительно сильнее, быстрее и крепче. Также ее магия усилилась, но точных цифр нет. А еще она только что сказала, что стала сильнее сразу, как сделалась моим партнером». «Ага, значит, есть и пассивный эффект. Интересно. Ладно, давай поговорим с ними». Переговоры были странными. Сергей говорил Светле, та ласточке, а уже она передавала свои мысли и эмоции остальным зверомутантам. Однако переговоры оказались лишними. Морковка покорила сердце каждой лошади. Когда они очнулись, возобновилось время пристыковки с убежищем. Они оказались на изолированном участке земли. Их обширные земли преграждал какой-то белый туман, что невозможно было преодолеть. Они паниковали, искали выход, но все было тщетно. Они оказались заперты, но потом появились летающие чудища и утащили двоих. А потом похищенные вернулись еще более сильными и с вкусной едой. Получив надежду, многие последовали за ласточкой, но вожак сопротивлялся. Однако неожиданно для всех он был побежден ласточкой. Она стала новым вожаком и повела всех ко вкусной еде и новой жизни. И вот сейчас перед ними стояли люди, 5 из которых должны были стать их партнерами. По просьбе Светлы, лошади должны были сами выбрать себе партнеров. Были настоящие смотрины. Сытые лошади разглядывали людей, нюхали, думали, даже облизывали. Из оставшихся 4 лошадей 3 уровня лишь 3 выбрали себе партнеров. Последний, бывший вожак, не захотел в этом участвовать. За оставшихся 2 чуть не началась драка среди 2 уровня, но там все решилось людьми. Те выбрали себе лошадок сами, из тех, кто хотел с ними связать свою жизнь. «Босс, а что с остальными делать?» – спросила Светла. «Вот что», – ответил босс с хитрой улыбкой и протянул книгу навыка. «Повелитель животных? Босс, но я же... Это ведь уникальный навык, я...» «Считай это приказом», – вручив книгу, сказал мужчина и оставил женщину с ее новыми партнерами. Убежище плыло в пространственном потоке на большой скорости. Мимо пролетали осколки всевозможных размеров. Сергей периодически цеплял некоторые из них, но старался не ловить маленьких, ибо разница в опыте убежища была просто колоссальна. Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера средний. В награду вы получаете 300 тысяч опыта убежища. Присоединено 9 677 тысяч квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них. 300 тысяч, неплохо. Уже 2 часа прошло. Так быстро. За 2 часа было захвачено еще 2 осколка. В одном обнаружилась средневековая деревушка с населением 6000 зомби, в другом – руины развитого города, и там было повеселее – целых 80 тысяч зомби, преимущественно 2 уровня, хватало и мутантов. Оба осколка были средними и дали по 20 тысяч опыта. Сейчас же шел захват еще 3, точнее, сражение у границы. В первом осколке был лес с небольшой ордой зомби, во втором – болото с населяющими его тварями. Как бы Светла ни старалась, она не смогла приручить агрессивных зверомутантов. Их истребление оказалось тем еще геморроем, ибо они прятались под водой и атаковали неожиданно. Ради сохранения уникальной флоры и фауны пришлось действовать медленно и аккуратно. Последний осколок оказался самым настоящим издевательством. Убежище поймало кота в мешке. В осколке обитала большая орда численностью более 100 000 опыта. Огромные, почти трехметровые существа гуманоидного типа волной хлынули на людскую оборону и попросту разнесли стальные стены на части. Благодаря магам, что прикрывали отряд, удалось сдержать нападение и подтянуть больше сил. Штурмовые винтовки оказались малоэффективны из-за невероятно прочных костей. Лоб существ выпирал из-за костяных наростов. За ним и прятался мозг, без уничтожения которого убить их было крайне тяжело. Но все решили пулеметы. Даже минометы опробовали. Каким бы ни был прочным череп, а 40 пулеметов калибра 7,62 не оставляли и шанса. К тому же им в помощь было 5 крупнокалиберных пулеметов калибром от 12 до 16 миллиметров. Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера небольшой. В награду вы получаете 20 000 опыта убежища. Присоединено 1 765 100 квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них. Так, это лес. Интересно, есть ли там ценные растения? Нет, потом. Все потом.